просто очень хороший. Сергей подвез нас прямо к двери вкрытой галереи. Я смотрела на трехэтажный особняк и, кажется, забыла, как дышать. Огромный дом, авторский ландшафтный дизайн, охраняемый поселок. И Сергей, которого я знала миллионы лет, но даже не догадывалась, каких высот он смог достичь. Как я это пропустила? Мы всегда пересекались в кафе или аэропорту. Он платил за всех, как за гостей. Смеялся, что может оплатить счета всех присутствующих. Мы воспринимали это как шутку. А это было даже больше, чем правда. «Сереж!» Выдохнула я, оглядывая стильный особняк и огромный, как с картинки, участок. «Это не просто очень хороший юрист. Это что-то другое. Мой давний друг теперь какой? Богатый? Успешный? Состоявшийся?» Все это звучало жалко на фоне увиденного. Сергей не просто обеспечен, он более чем преуспевающий. И сейчас друг не торопился мне отвечать. Он печально усмехнулся, открыл дверь тремя картами после сканирования сетчатки, поставил чемодан, повесил мою сумку на крючок у двери. «Да не расстраивайся ты так. Обычно у девушек другая реакция на достаток». «А я необычная», — ответила я с ноткой раздражения в голосе из-за неуверенности и смятения. «Это точно», — улыбнулся Сергей. «Проходи, Крис, я чайник поставлю сейчас, заодно и расскажу». Он открыл створку шкафа, и мы вошли во входную гардеробную. Сергей помог снять мне куртку, достал из ящика тапочки. «Хочешь?» — спросил, протягивая упакованную в пленку пару. «Нет, хочу какао и на ручки», — ответила я машинально. «Это в любой момент». Сергей сказал это со смесью уверенности и вызова. Я вдруг кожей ощутила, что одна в доме с мужчиной. С чужим мужчиной? Нет, с Сергеем. Но теперь по-другому. И что в его глазах плещется вовсе не сострадание к бедной подруге юности. «Давай пока ограничимся чаем», — поспешно ответила я. В улыбке Сергея проскользнуло что-то хищное. Он задержал на мне цепкий взгляд, а когда я перестала дышать, развернулся и двинулся в кухню. Мы прошли через роскошный холл с белоснежной мраморной лестницей в большую гостиную, а оттуда в столовую. В доме было очень хорошо. Мягкие диваны, камин, стеллажи с книгами во всю стену. На журнальном столике свежие цветы в высокой вазе. Кто-то за всем этим следит. Кто-то приходит и убирает. «Ты живешь один?» — спросила я, садясь на край дивана. «Один», — ответил он из кухни. «Горничная приходит два раза в неделю. Повар по запросу, потому что завтрак я готовлю себе сам по привычке, а обедаю и ужинаю на работе, если вспоминаю. Охрана на въезде, садовник. Все остальное сам». Он отодвинул мне изящное кресло с высокой спинкой и усадил за длинный на 16 персон стол. А потом распахнул двустворчатые двери, как мне казалось, книжного шкафа, и оказался на кухне. Поставил цветы в воду. Я смотрела на руки Сергея. Он наливал воду, доставал чашки, сахарницу, печенье и сухофрукты. «Обычный, земной, мой Сережка!» который 20 лет назад таскал мне кофе и провожал до дома в дождь под своим зонтом. А потом, кстати, подарил его, когда я оставила свой в автобусе. Но это если смотреть только на него, не беря в расчет окружающее богатство. А про него нельзя было забывать, и расслабляться не нужно было. Поэтому я начала. «Не томи уже, рассказывай». Он вернулся с подносом, поставил на столик чашки, вазочки и бутерброды с бужениной и сыром. Сел рядом. Взял мою руку своей огромной горячей ладонью. Второй накрыл сверху. Держал, глядя в глаза, и у меня кожа покрылась пупырышками. «Крис, Помнишь, когда у тебя случился тот первый суд? Жалобы пациента?» Я кивнула. Первый год работы врачом, жуткий стресс, больничные юристы разводили руками. Сергей сидел со мной две ночи, обложившись книгами, правил документы, объяснял, что отвечать. Я улыбнулась. Он вытащил меня в одиночку после жалобы совершенно сумасшедших родителей. «Тогда я вдруг понял», — продолжил он, — «что медицинское право очень важно, особенно когда речь идет о врачебных ошибках, о защите, сложных случаях, жалобах пациентов. Я начал погружаться в нюансы, уехал в Москву. Сначала брал мелкие дела, потом покрупнее, а потом понял, что это мое». «И теперь у тебя своя фирма?» — спросила я осторожно. «Да, уже больше 10 лет». Я молчала, переваривая. «Ведь я все это знала! Что он основал фирму, что его клиенты — крупные медицинские клиники и диагностические лаборатории. Но он всегда говорил теми же словами, которыми наш сосед рассказывал о своей конторе из одного кабинета и двух юристов». «А название?» — спросила я, прогоняя от себя безумную догадку. Он напрягся. Чуть заметно, но я уловила. «Адвокат Рокотов», — сказал он тихо. Я замерла. «Что?» «Адвокат Рокотов. Юридическая компания». Я смотрела на него и не верила. Эту фирму знала вся страна. Громкие процессы, сложные дела с участием крупных медицинских корпораций, которые нам ставили в пример на совещаниях и в случаях жалоб. Виртуозная работа на уровне высшей лиги. Адвокат Рокотов брался за безнадежное, когда другие разводили руками. Их боялись, уважали, цитировали в новостях. И я даже не представляла, что это и есть Сергей. «Это же легендарная контора. У них офисы в 3 городах. У них...» «У меня». Поправил он мягко. «У меня офисы в 3 городах. И да, мы берем сложные дела. Иногда громкие, иногда тихие. И поэтому еще более дорогие». Я откинулась на спинку кресла. В голове не укладывалось. «А помнишь...» — сказала я медленно. «Как ты говорил, что пошел в юриспруденцию, потому что не знал, куда еще податься?» «Помню», — улыбнулся он. «Я и после выпуска не знал. Работал помощником юриста по гражданским делам. И так и просидел бы всю жизнь. А потом помог тебе и понял, что хочу делать именно это. Ты, Крис, сама того не понимая, выбрала мне специализацию». Я смотрела на него и чувствовала, как внутри поднимается что-то теплое и одновременно горькое. Он столько лет был рядом. Звонил, писал, помогал. А я даже не знала, кем он стал. Я отвернулась и снова увидела окружающую роскошь. «У тебя же, наверное, отбоя от девушек нет?» Ляпнула я и тут же прикусила язык. «Прости, глупость сказала». Он не обиделся, только усмехнулся. «Девушки, Крис, это не та проблема, которая меня волнует». «А что волнует?» Он посмотрел на меня долгим, теплым взглядом. «Чтобы ты была счастлива, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты знала, что я всегда помогу. Я думал, если у тебя семья, если ты замужем, значит, ты счастлива. И раньше мне достаточно было просто знать, что у тебя все в порядке». «Раньше». Я молчала. Слова застревали в горле. «Серёж, я не могу тебе ничего дать», — сказала я честно. «У меня внутри пустота. У меня ничего нет». «Крис», — перебил он, — «есть ты. Это главная ценность. Не давать, не обещать, не планировать, не надо. Просто будь. Я рядом. Это все». Я смотрела на него и чувствовала, как слезы подступают к глазам. Но не боли, как днем, а облегчение, благодарности, надежды. «Спасибо», — выдохнула я. «Сереж, только я сама справлюсь с разводом. Не надо в это вмешиваться». Он кивнул спокойно. «Я и не планировал. У меня другой профиль. Ты справишься», — сказал он уверенно. «Ты сильная, просто сейчас устала. Отдохнешь и сама все решишь. Если понадобится помощь, сделаю. Но влезать и решать за тебя я не буду. Развод надо переживать разом и сразу. А теперь давай пить чай. И, кстати, я обещал тебе торт, помнишь?» Я кивнула. «Завтра съездим, выберем самый лучший. А сегодня пей чай и отдыхай». Я смотрела на Сергея и наполнялась теплом и уверенностью, что все у меня наладится. «Ты необычный», — сказала я. «Обычный», — улыбнулся он. «Просто очень хороший».